Глава 42. Они добрались до Йокосе в полдень. Бунтар уже перехватил Затаки в предыдущий вечер, как и приказал Торанага, встретил его с подчеркнутой официальностью. «Я просил его стать лагерем за деревней, к северу от нее, господин, пока не будет подготовлено место для встречи», — сказал Бунтаро. «Официальная встреча будет проведена здесь, после полудня, если вам так захочется». И он добавил в шутку: «Я думаю, час козла будет самым удачным». «Хорошо». «Он хотел встретиться с вами вечером, но я отменил это. Я сказал, что вы будете польщены встретиться с ним сегодня или завтра, когда бы он ни пожелал, но не после того, как стемнеет». Торанага что-то буркнул в знак согласия, но слезать со своей взмыленной лошади не стал. На нем были нагрудник, шлем и легкие бамбуковые доспехи, как и на его по-дорожному одетом эскорте. Он еще раз внимательно огляделся. Место было выбрано так, что засаду устроить было бы невозможно. На большом расстоянии не было ни домов, ни деревьев, где могли бы спрятаться лучники или мушкетеры. Сразу же на запад от деревни местность была ровная, постепенно повышаясь. С запада, севера и юга место было окружено деревней. Над быстрой рекой был проложен мост. Здесь, в узких местах, река изобиловала водоворотами и камнями. На западе, за Торанагой и его усталыми, пропотевшими спутниками, дорога круто поднималась к перевалу через хребет, скрытый в тумане в 5 ри отсюда. Вокруг везде возвышались горы, многие из них были вулканического происхождения, их вершины были покрыты туманом. В центре площадки на низких столбиках был специально устроен помост на 12 матов. В том, как он был построен, чувствовалась хорошая, неторопливая работа плотников. На татами друг против друга были положены 2 парчевые подушки. «У меня поставлены люди там, там и там», — продолжал Бунтаро, показывая своим луком на все скалы с хорошим обзором. «Вы можете обозревать окрестности на много ри во все стороны, господин. Хорошо обороняются также мост и вся деревня. Ваше отступление на восток обеспечивается еще большим количеством людей. Конечно, мост надежно перекрыт часовыми, и я оставил почетную стражу в 100 человек в его лагере». «Господин Затаки сейчас там?» «Нет, господин, я выбрал для него и его придворных гостиницу на северной окраине деревни, достойную его ранга, и пригласил его понежиться в бане. Эта гостиница изолирована и охраняется. Я имею в виду, что вы приедете на курорт Чузензи завтра, и он будет вашим гостем». Бунтаро указал на аккуратную одноэтажную гостиницу на краю площадки, которая была обращена окнами в сторону с самым красивым видом, расположенную около горячего источника, бьющего из скалы и стекающего в естественную ванну. «Это ваша гостиница, господин. Перед ней на коленях стояла группа людей, низко опустив головы, неподвижно склонившихся в их сторону. Это староста и старейшины деревни. Я не знал, не потребуются ли они вам сразу же. Позже». Лошадь Торанаги устало заржала и вздернула голову, звякнув уделами. Он успокоил лошадь и, полностью удовлетворившись безопасностью места, сделал знак своим людям и спешился. Один из самураев, Бунтаро, подхватил поводья. Самурай, как и Бунтаро, и все остальные были в доспехах, вооружен и готов к бою. Торанага с удовольствием потянулся и с хрустом расправил конечности, стараясь облегчить боль в сведенных судорогой спине и ногах. Он весь путь от Анджиро прошел одним форсированным маршем, останавливаясь только для замены лошадей. Остальной обоз Под командой Оми паланкины и носильщики все еще был далеко позади, петляя по дороге, спускавшейся с перевала. Дорога из Анжира сначала змеилась вдоль побережья, потом разветвлялась. Они направились по дороге, ведущей вглубь острова, и упорно двигались через девственные леса, изобиловавшие дичью. Справа от них была гора Омура, слева хребет Амади. Пики вулканов, которого вздымались почти на 5000 футов. Езда обрадовала Торанагу, наконец-то какое-то дело. Часть пути проходила через такие отличные места для соколиной охоты, что он пообещал себе поохотиться по всему Идзу. «Хорошо, очень хорошо», — сказал он, наблюдая деловую суету людей. «Вы все прекрасно устроили. Если вы хотите оказать мне милость, господин, я прошу вашего разрешения разделаться с господином Затаки и его людьми немедленно». «Он оскорбил вас? Нет, напротив, его манеры достойны любого придворного. Но флаг, с которым он едет, — это флаг измены. Терпение». «Как часто я должен говорить вам это?» — сказал Торанага, но не очень сердито. «Боюсь, что всю жизнь, — господин мрачно ответил Бунтаро. — Прошу вас, извините меня». «Вы же были ему другом. Он был и вашим союзником. Он спас вам жизнь в Одаваре. Тогда мы воевали на одной стороне», — уныло сказал Бунтаро, потом взорвался. «Как он мог так поступить с вами, господин? Ваш собственный брат! Разве вы не любили его? Не были с ним в одних рядах всю его жизнь?» «Люди меняются», — Торанага внимательно осмотрел помост. Со стропил над помостом свисали изысканные шелковые занавеси, украшавшие платформу. Кисточки из парчи, гармонировавшие с подушками, тянулись вокруг помоста в виде очень красивого оформления. Более крупные кисточки были и на 4 угловых столбах. «Слишком богато и придает нашей встрече излишнюю важность», — сказал он. «Сделайте попроще. Снимите занавеси. Все кисточки и подушки верните их продавцам, и если они не вернут квартирмейстеру денег, скажите ему, пусть продаст их. Положите 4 подушки простых соломенных. Слушаюсь, господин». Взгляд Торанаги остановился на источнике, и он задумался о нем. Горячая сернистая вода с бульканьем выходила из расщелины в скале. Его тело запросилось в ванну. «А христианин?» — спросил он. «Что?» «Цукко-сан, христианский священник. А, этот, он где-то в деревне. Ему запрещено появляться здесь без вашего разрешения. Он сказал что-то о том, что хотел бы повидать вас, когда это будет вам удобно. Хотите принять его прямо сейчас?» «Он был один?» Бунтаро скривил губы. «Нет, его сопровождают 12 человек, все с танзурами, как у него. Все с кюсю, господин. Все благородного происхождения и все самураи. Все на хороших лошадях, но без оружия. Я их обыскал тщательно». «И его?» «Конечно, и его. Его тщательнее, чем всех остальных. У него в багаже было 4 почтовых голубя. Я их конфисковал». «Хорошо, прикончи их. Некоторые неумелые самураи делают это нечаянно, так что извинись, ладно?» «Я понял. Вы хотите, чтобы я послал за ним прямо сейчас?» «Позже. Я увижу с ним позже». Бунтаро нахмурился. «Мне не нужно было его обыскивать». Торанага покачал головой и рассеянно оглянулся на хребет, задумавшись. Потом он сказал: «Пошли 2 человек, которым мы можем доверять. Пусть понаблюдают за мушкетным полком». «Я уже сделал это, господин». Лицо Бунтара осветилось довольной улыбкой. «И у господина Ябу в личной охране есть несколько наших глаз и ушей». Он не сможет и пукнуть без того, чтобы мы об этом не узнали, если вы этого захотите. Хорошо. Из-за поворота на извилистой дороге появилась головная часть обоза, все еще очень далеко. Торанага разглядел три паланкина. Оми ехал верхом впереди, как и было приказано. Анджин-сан сейчас был рядом с ним, также непринужденно держась в седле. Он повернулся к ним спиной. «Со мной едет ваша жена, да, господин. Она просила меня разрешить ей съездить в Осаку». Бунтара посмотрел на него, но ничего не сказал. Потом покосился назад, на едва различимые фигуры. «Я ей разрешил, при условии, конечно, что вы также дадите свое согласие». «Если вы разрешили, господин, я тоже», — сказал Бунтаро. «Я могу позволить ей ехать сушей из Мисимы, или она может с Анджин-саном ехать до Эдо и оттуда морем до Осаки? Анджин-сан согласился взять на свою ответственность, если вы разрешите». «Морем было бы безопаснее», — вяло сказал Бунтаро. «Все будет зависеть от того, что за сообщение привез Затаки. Если Ишидо официально объявляет мне войну, тогда я, конечно, должен запретить. Если нет, ваша жена может выехать завтра или через день, если вы разрешите. Что бы вы ни решили, я согласен. Сегодня после обеда передайте ваши обязанности Нагасану. У вас будет время установить мир с вашей женой. Прошу извинить меня, господин, я бы хотел остаться с моими людьми. Я прошу вас позволить мне остаться с ними, пока вы не уедете. На сегодняшний вечер передайте свои обязанности моему сыну. Вы и ваша жена присоединитесь ко мне перед ужином. Вы остановитесь в гостинице. Помиритесь». Бунтаро смотрел на землю, потом сказал с заметным усилием: «Да, господин». «Вам приказано попытаться помириться», — сказал Торанага. Он хотел добавить, что «достойный мир лучше войны, не так ли?» Но это было неверно и могло втянуть в длинные философские споры, а он устал и не хотел спорить, только принять ванну и отдохнуть. «А сейчас приведите старосту». Старосты и старейшины деревни кинулись перед ним на колени, приветствуя его самым подобострастным образом. Торанага прямо сказал им, что счет, который они представят его квартирмейстеру при отъезде, должен быть, конечно, правильным и обоснованным. Ясно? Хай! Хором угодливо заявили они, благодаря своих богов за неожиданно свалившееся на них счастье и жирные барыши, которые наверняка принесет им этот приезд. С многочисленными поклонами и комплиментами каждую минуту поминая, как они горды и польщены тем, что им позволили служить величайшему даймё в империи, старик-староста услужливо проводил их в гостиницу. Торанага осмотрел ее всю. Его встречали группы кланяющихся и улыбающихся служанок всех возрастов, цвет деревни. Гостиница включала в себя 10 комнат, неописуемо красивый садик с чайным домиком в центре, кухнями на задах. В западном конце прилепилась к скалам большая баня с водой, поступающей прямо из источников. Вся она была обнесена аккуратным забором, скрытым переходом к бане и удобно для обороны. «Мне не нужна вся гостиница, Бунтаро-сан», — сказал он, остановившись снова на веранде. «Три комнаты будет достаточно, одна для меня, одна для Анджин-сана и одна для женщины. Ты займешь четвертую. Не стоит платить за все остальные. Мой квартирмейстер говорил мне, что он очень выгодно снял всю гостиницу, господин, на все время, меньше чем за полцены, так как сейчас еще не сезон. Я утвердил эти расходы, исходя из соображений вашей безопасности». «Хорошо», — неохотно согласился Торанага, — «но пусть представит счет перед отъездом. Не стоит даром терять деньги. Вы лучше разместите в них охрану по 4 человека на комнату. Да, господин. Бунтаро и сам уже решил сделать это. Он проследил, как Торанага крупными шагами со своими 2 личными охранниками в окружении 4 самых красивых служанок направился в свою комнату в восточном крыле. Он уныло размышлял, что за женщина? Какой женщине нужна комната? Фудзико. «Неважно», — подумал он, — «скоро я все узнаю точно». Мимо него проскочила служанка. Она радостно улыбнулась ему, он ответил механической улыбкой. Она была молодая, хорошенькая, с мягкой кожей. Он спал с ней прошлой ночью, но это не доставило ему удовольствия. И хотя она была ловка, полна энтузиазма и хорошо обучена, его страсть скоро исчезла. Он не чувствовал никакого желания. Наконец, соблюдая правила хорошего тона, он сделал вид, что достиг полного блаженства, она тоже притворилась, что достигла оргазма, после чего вскоре ушла. Все еще в задумчивости он вышел во двор и уставился на дорогу. Почему в Осаку? В час козла часовые на мосту отступили в сторону. Через мост проходил кортеж. Сначала шли знаменосцы с флагами, украшенными знаком регентов, потом богатый паланкин и, под конец, охрана. Жители деревни поклонились. Все встали на колени, втайне приятно взбудораженные таким богатством и помпой. Староста осторожно выведал, должен ли он по такому случаю собрать весь народ, но Торанага послал записку, что могут присутствовать те, кто не работает, и с согласия их хозяев. Поэтому староста с еще большей осмотрительностью отобрал депутацию, которая включала в основном стариков и самых дисциплинированных из молодежи. Как раз столько, сколько нужно для приличия, хотя каждый взрослый тоже хотел бы присутствовать, но невозможно пойти против воли великого даймё. Все, кто мог, наблюдали из удобных мест, стоя в дверях или глядя в окна. Сайгава Затаки, властелин Синано, был выше Торанаги и на 5 лет моложе, такой же широкий в плечах, с таким же выдающимся носом, но живот его был плоским, щетина на бороде черная и густая, глаза на лице казались только щелочками. Хотя между двоюродными братьями и было удивительное сходство, если рассматривать их по отдельности, сейчас вместе они казались совершенно разными. Кимоно Затаки было богатым, доспехи блестели, как на параде, мечи были в прекрасном состоянии. «Добро пожаловать, брат!» Торанага сошел с помоста и поклонился. На нем были самое простое кимоно и солдатские соломенные сандалии, и мечи. «Прошу извинить меня, что я принимаю тебя так неофициально, но я прибыл со всей возможной скоростью». «Пожалуйста, извините, что я так вас обеспокоил. Вы хорошо выглядите, брат». «Очень хорошо!» Затаки вышел из паланкина и поклонился в ответ, начиная бесконечные скрупулезные формальности ритуала. «Пожалуйста, займите эту подушку, господин Затаки. Пожалуйста, извините меня, я был бы счастлив, если бы вы заняли место первым, господин Торанага. Вы так добры, но, пожалуйста, окажите мне честь, садитесь первым». Они продолжали играть в эту игру, в которую они играли до этого случая так много раз, друг с другом, с друзьями, врагами, карабкаясь по лестнице власти, радуясь правилам, которые управляли каждым движением и каждой фразой, которые защищали их личную честь, так что никто не мог сделать ошибку и поставить под удар себя или свою миссию. Наконец они сели друг против друга на подушке на расстоянии 2 мечей. Сзади и чуть левее Торанаги стоял Бунтаро. Главный помощник Затаки, пожилой седоволосый самурай, стоял сзади левее него. Вокруг помоста на расстоянии 20 шагов рядами расположились самураи Торанаги, все нарочно в тех же костюмах, как они были в дороге, но с оружием в прекрасном состоянии. Оми сидел на земле у края помоста, Нага на противоположной стороне. Люди Затаки были одеты в парадные одежды, очень богатые, с огромными крыльями накидки, застегнутые серебряными пряжками, и все они тоже были прекрасно вооружены. Их расположили тоже в 20 шагах от помоста. Марико угощала их полагающимся по ритуалу зеленым чаем, шел безобидный формальный разговор между двумя братьями. В нужный момент Марико откланялась и ушла. Бунтара болезненно ощущал ее присутствие и безмерно гордился ее грацией и красотой. После этого слишком поспешно и резко Затаки произнес: «Я привез приказы от совета регентов». На площади наступила внезапная тишина. Все, даже его собственные люди, были поражены грубостью Затаки, тем высокомерием, с которым он произнес приказы, а не послание, и тем, что он не дождался, пока Торанага спросит, чем могу служить, согласно требованиям ритуала. Нага бросил быстрый взгляд на отца, переключившись с руки Затаки, державшей меч. Он увидел, как к шее Торанаги прилила кровь, что было безошибочным признаком неминуемой вспышки, но лицо его оставалось спокойным, и Нага удивился, услышав сдержанный ответ: «Извините, у вас есть приказы?» «Кому, брат?» «Конечно, у вас письмо». Затаки вытащил из рукава 2 небольших свитка. Рука Бунтаро чуть не выхватила давно дожидающийся меч, так как по ритуалу все эти движения полагалось совершать медленно и обдуманно. Торанага не двинулся. Затаки сломал печать на первом свитке и прочитал громким, леденящим душу голосом: «По приказу Совета регентов от имени императора Гонидзи, сына неба, мы приветствуем нашего достославного вассала Йоси Торанагу Нохминовару, приглашаем его немедленно предстать перед нами в Осаке и предлагаем ему информировать нашего уважаемого посла, регента, господина Сайгаву Затаки. Принято или отвергнуто наше приглашение немедленно». Он поднял глаза и добавил таким же громким голосом: «Подписано всеми регентами и запечатано большой печатью государства». И высокомерно положил свиток перед собой. Торанага сделал знак Бунтаро, который тут же вышел вперед, низко поклонился Затаке, поднял свиток, повернулся к Торанаге, поклонился еще раз, тот взял свиток и сделал знак Бунтаро вернуться на свое место. Бесконечно долго Торанага изучал этот свиток. «Все подписи подлинные», — сказал Затаки. «Вы принимаете приглашение или отказываетесь?» Приглушенным голосом, так что его могли слышать только те, кто был на помосте, и Оми с Нагой, Торанага сказал: «Почему бы мне не отрубить вам голову за столь дурные манеры?» «Потому что я сын нашей матери», — ответил Затаки. «Это не защитит вас, если вы пойдете и дальше этим путем. Тогда она умрет раньше времени». «Что? Госпожа, наша мать находится в Такато, неприступной крепости, расположенной в глубине провинции Синано и столице провинции Затаки. Очень жаль, что ее тело останется там навеки. Блеф. Вы также почитаете ее, как я. Из-за ее бессмертной души, брат, так же, как я чту ее, я ненавижу то, что делаете вы с государством, и даже еще больше. Я не стараюсь захватить новых земель, и не вы стараетесь прервать династию. Опять неверно, и я буду всегда защищать моего племянника от предателей. Вы стремитесь к падению наследника, вот что я думаю. Поэтому я решил постараться остаться в живых, закрыть Синано и отрезать вам путь на север, чего бы мне это ни стоило. И я буду продолжать делать это, пока Кванто не окажется в дружеских руках, чего бы это ни стоило. В ваших руках, брат. В любых надежных руках, которые исключат ваши, брат. Вы доверяете Ишидо? Я не доверяю никому. Вы научили меня этому. Ишидо есть Ишидо, но его лояльность несомненна. Даже вы признаете это. Я признаю, что Ишидо пытается погубить меня и расколоть государство, что он узурпировал власть и нарушил завещание Тайко. Но вы объединились с господиной Судзиямой, чтобы погубить совет регентов, да? Жила на лбу Затаки дергалась, как черный червяк. Что вы можете сказать? Один из его советников предположил измену, что вы объединились против него с Судзиямой, чтобы на ваше место потом выбрать господина Ито в день перед первым собранием и сбежать ночью, бросив тем самым государство в смуту. Я слышал признание, брат. Вы были одним из убийц? Затаки вспыхнул. Судзияму убил слишком свирепый ронин. Ни я, ни один из людей Ишидо в этом не участвовали. Интересно, что вы так быстро заняли его место, не так ли? Нет, моя родословная такая же древняя, как и ваша, но я не отдавал приказ о смерти, и Ишидо тоже. Он клялся своей честью, как самурай, я тоже. Судзияма убил ронин, но он заслужил смерть. С пытками? Опозоренный в грязном погребе, видя, как рубили головы его детям и наложницам? Этот слух распространяется подлыми мятежниками и, может быть, вашими шпионами, чтобы дискредитировать господина Ишидо и через него госпожу Ошибу и наследника. Этому нет доказательств. Посмотрите на их тела. Ронины сожгли дом, тела не сохранились. Так удобно, правда? Как можно быть таким доверчивым? Вы же не глупый крестьянин. Я не желаю сидеть здесь и выслушивать эту дерьмовую брехню. Дайте мне сейчас же ответ, и потом либо забирайте мою голову, и она умрет, либо отпустите меня». Затаки наклонился вперед. «Сразу после того, как моя голова расстанется с телом, на север в Такато полетит 10 почтовых голубей. На севере у меня надежные люди, тоже на востоке и на западе. В одном дневном переходе отсюда. И если им не повезет, то есть и еще в безопасных местах за границами вашей территории. Если вы отрубите мне голову, подстроите убийство, или если я погибну в Идзу, по любой причине госпожа тоже умрет. Так что сейчас либо убейте меня, либо давайте кончим передачу этих свитков, и я сразу же покину Идзу. Выбирайте. Ишидо убил господина Судзияму. Со временем у меня будут доказательства. Это важно, правда? Мне только нужно немного, у вас нет больше времени, немедленно, так сказано в письме. Конечно, вы отказываетесь повиноваться, хорошо, дело сделано, вот. Затаки положил на татами второй свиток. Здесь ваше официальное обвинение и приказ совершить сеппуку, к чему вы отнеслись с тем же презрением. Может быть, Господь наш Будда простит вас, теперь все уже сделано». «Я уезжаю сразу же. В следующий раз мы встретимся на поле битвы, и, клянусь Буддой, до захода солнца в этот день я увижу вашу голову на копье».